Часть пятая. Отдохнув, они разделились на группы и начали искать библиотеку. Что удивительно, комнат было немного, чего нельзя сказать о коридорах. Длинные, короткие, прямые, извилистые, восходящие, нисходящие, они пронизывали дом подобно своеобразному лабиринту, сбиться с пути было очень просто. «Далян, ты знаешь, как выглядит книга гроба царей?» – устало спросил Хьюи. Библиодева мощным усилием проглотила полный рот печенья и хмуро покачала головой. «Нет. Оэс хранил ее в личной коллекции и одолжил Орлику до того, как я ее увидела». «Ясно. Это плохо». Вздохнул Хьюи. «Дом сам по себе странный. Я даже не могу понять, повлияла на него призрачная книга или нет. К слову, мистер Орлик знал, что скоро умрет. Зачем ему понадобилась книга? Одни загадки». «Так-так. «О чем это вы тут говорите?» – внезапно спросила Шура. Она уже держала камеру наготове и проказливо улыбалась. Далее она остановилась, медленно обернулась и осмерила ее недовольным взглядом. «Клетчатая, зачем ты идешь за нами?» «Очевидно, за тем, чтобы собрать побольше материала. Прошу, расскажите мне все, что знаете о библиотеке Дантелиан». «Призрачная библиотека, в которой хранится 900 666 запрещенных книг, которых не должно существовать в этом мире». «Если она и правда существует, это будет находка века!» Библиодева холодно прищурилась. «Ну, знаешь ты о ней. И что дальше? Я просто хочу послушать об удивительных вещах. А как использовать полученные знания, я придумаю!» Ответила Шура и уверенно улыбнулась. «Среди всех существ на Земле только люди жаждут знаний, неисчерпаемых знаний. Я считаю, что люди родились, чтобы гнаться за знаниями. Вы не думаете, что читать книги и делать фотографии – это одно и то же?» «Позволь предупредить тебя, Шура Ильмария!» Бесстрастно ответила Далиан. «В мире есть то, чего знать не следует!» Ее хриплый, как скрежет старого инструмента, голос эхом прогремел в коридоре. Шура лишь пожала плечами и неловко опустила взгляд. «Ты права, Далиан. Ты абсолютно права. Но я все равно хочу знать правду!» Библиодева скривилась и сокрушенно вздохнула. «Я тебя предупредила!» «Да!» Беззастенчиво кивнула журналистка. «А, кстати, раз мы заговорили о правде, кто такой этот профессор Магнусон? Да и женщина с ним». «Геолог и его ассистентка, нет?» ответил Хьюи. Далиан фыркнула и презрительно посмотрела на Шуру. «Нет, Хьюи, вероятно, она хочет собрать сплетни. Не парочка ли они, не любят ли они друг друга, не изменяют ли супругам? Такова природа фотожурналистов». «Нет, нет, я не про то!» Поджав губы, возразила Шура. «Мне стало любопытно, почему вдруг геолог появился близ дома мистера Орлика в таких обстоятельствах. Уж не скрывают ли они от нас что-нибудь?» «Без понятия», — покачал головой Хьюи. «Вряд ли они лгут. Да и какой смысл скрывать что-то от нас, случайных знакомых?» «Да. В этом все девушки в клетчатых кепках», — высокомерно заметила Далиан. «Моя кепка тут совершенно ни при чем. Надулась Шура, а потом резко заозиралась по сторонам и совершенно другим тоном спросила. «Вам не кажется, что мы недавно проходили тут?» «К сожалению, кажется». Огорченно поморщился Хьюи. Далиан холодно посмотрела на него. «Как тебя понимать? Неужели ты настолько тупоголовый, что заблудился в каком-то доме?» «Я не заблудился. Похоже, все проходы расположены так, чтобы мы возвращались в одно и то же место». Он обернулся и помрачнел. Тусклый свет лампочек был не в силах разогнать мрак, и дальний конец коридора терялся во тьме. Идеальные условия, чтобы запутать посторонних людей. «Я не думаю, что архитектор просто стремился сбить нас с толку», спокойно проговорила Шура. Она на всякий случай держала камеру наготове и заметно веселилась. «Намекаешь на то, что он пытается держать нас от чего-то подальше? Но как?» Хьюи побарабанил пальцами по стене, закрыл глаза и углубился в воспоминания. Далее он немного понаблюдала за ним, заскучала, перевела взгляд во тьму и внезапно прищурилась. Она заметила в нише дверь, немного отличающуюся дизайном от остальных. «Ты можешь думать здесь сколько угодно, но прогресса не добьешься», сказала она, подошла к двери, потянула за ручку и вошла внутрь. «Ну, делать нечего». Хьюи возвел глаза к потолку и обреченно зашагал следом за ней. В комнате не было ламп. Юноша осмотрелся и в свете, проникающем из коридора, увидел старомодный стол, диван и высокий книжный шкаф. «Рабочий кабинет?» Заглядывая через его плечо, спросил Ашура. «Это похоже не на кабинет архитектора», — покачал головой Хьюи. «А на комнату молодой женщины», — закончила за него журналистка. «Возможно, дочери Орлика, но вся выглядит нетронутым». Она исследовала стол, но ящики оказались пусты. Далиан же осмотрела полки и поскучнела. Её улов составили несколько тетрадок и дневников. «И правда, словно тут никогда и не жили». «Мистер Орлик приехал сюда как раз из-за смерти дочери». «Ну, так говорят». Переступив через порог, пробормотал Хьюи. «Потому-то тут и не жили». Дал он сам себе объяснение. В дальней части комнаты за перегородкой, видимо, располагалась спальня. На это указывали кровать и туалетный столик. Сюда свет уже не доставал. Хьюи достал из кармана сюртука армейскую зажигалку и чиркнул колесиком. «Те! А?» Услышав незнакомый голос, он вскинул голову. Пусто. «Никого. Я уверен, что здесь никто не прячется». Его взгляд упал на столик, скользнул по зеркалу. Юноша застыл. Из зеркала на него смотрел он сам и... девушка, окутанная слабым белым светом. «Уходите!» Хьюи резко обернулся и увидел её перед собой. Исхудавшая, но красивая, на вид лет 17-18. На самом деле она не светилась. Такой эффект создавали белоснежные бинты, окутывающие всё её тело. «Кто ты?» – настороженно спросил Хьюи. «Она не желает нам зла, я чувствую это. Но при этом она необычный человек». «Бегите!» – не отвечая ему, грустно проговорила девушка. «Бегите прочь из этого дома!» «Погоди, скажи, кто ты такая?» Внезапно контуры девушки подёрнулись. Она побледнела и растворилась во тьме. Когда Хьюи отошёл от изумления, то уже стоял в пустой тихой спальне. «Что случилось, Хьюи? Почему ты разговариваешь сам с собой?» Выйдя из-за перегородки, недовольно спросила Далиан. Следом за ней выступила Шура. «Сам с собой? Но ведь сейчас...» Заметив недоумение на их лицах, Хьюи прикусил губу. «Они же всё это время были рядом, но никого не видели. Значит, она не выходила из комнаты. Может, она вовсе не материальный человек, а...» «Нет, ничего, Далиан, забудь». Слабо улыбнулся Хьюи и отвернулся. Библиодева промолчала, но подозрение в её взгляде никуда не делось.